Герман Гессе. Клейн и Вагнер. Часть четвертая. Борясь и отчаиваясь, сражался Клейн со своим демоном. Все новое, все знание, все избавление, обретенное им за эти поворотные в его судьбе дни, поднялось в пьяной сумятице мыслей, в хмельном ясновидении прошедшего дня какой-то волной, высота которой показалась ему обретенной раз навсегда, а он уже опять начал катиться вниз. Теперь он опять лежал в низине и сумраке, еще сопротивляясь, еще втайне надеясь, но с глубокой раной. В течение одного дня, одного короткого блестящего дня, ему дано было владеть простым искусством, знакомым любой травинке. В течение одного бедного дня он любил себя, ощущал себя единым и целым, не расщепленным на враждебные части. Он любил себя, а в себе мир и Бога. И отовсюду навстречу ему шли только любовь, подтверждение и радость. Напади на него вчера бандит, арестуй его полицейский, это было бы подтверждением, улыбкой, гармонией. А теперь он среди счастья упал и стал маленьким. Он осуждал себя, в глубине души зная, что всякое осуждение неверно и нелепо. Мир, который в течение одного чудесного дня был прозрачен и наполнен Богом, опять отвердел и отяжелел, и у каждой вещи был свой собственный смысл, и каждый смысл противоречил любому другому. Восторг этого дня исчез, умер. Он, священный, был просто каприз, а встреча с Терезиной — химера, а приключение в трактире — сомнительная, нечистоплотная история. Он уже знал, что удушающее чувство страха проходит только тогда, когда он не поучает себя и не критикует, не бередит своих ран, старых ран. Он знал, все больное, все глупое, все злое становится своей противоположностью, если ты можешь распознать в нем Бога, добраться до его глубочайших корней, которые уходят гораздо дальше, чем горе и благо, чем добро и зло. Он это знал. Но тут ничего нельзя было поделать. Злой дух был в нем, Бог был опять словом, прекрасный и далекий. Он, Клейн, ненавидел и презирал себя, и ненависть эта, когда приходила ее пора, охватывала его так же непроизвольно и неотвратимо, как в другое время любовь и доверие. И так будет повторяться снова и снова. Снова и снова будут выпадать ему на долю милость и блаженство. И снова их проклятая противоположность, и никогда не пойдет его жизнь той дорогой, которую указывает ему собственная его воля. Как мячик, как плавающую пробку будет его вечно заносить то туда, то сюда, пока не придет конец, пока не накроет волной, и его не приберет смерть или безумие. О, поскорей бы. Сами собой вернулись давно и горько знакомые ему мысли. Напрасные страхи, напрасное самообвинение, видеть бессмысленность которых было лишь еще одной мукой. Вернулся образ, возникший у него недавно, ему казалось, что прошло несколько месяцев, в дороге. Как славно было бы броситься на рельсы под поезд головою вперед. Он смаковал эту картину, вдыхал ее, как эфир, головой вперед. Все в клочья и в дребезги, все намотано на колеса и на рельсах размолото в прах. Его боль глубоко вгрызалась в эти видения. Он с упоением и сладострастием слышал, видел и ощущал на вкус полное уничтожение Фридриха Клейна, чувствуя, как разрываются, разбрызгиваются, раздавливаются его сердце и мозг, раскалывается болящая голова, вытекают болящие глаза, расплющивается печень, размалываются почки, сдираются волосы, растираются в порошок кости, колени и челюсти. Вот что хотелось почувствовать убийце Вагнеру, когда он топил в крови жену, детей и себя. Именно это. О! Он так хорошо понимал его. Он сам, Вагнер, человек одаренный, способный чувствовать божественное, способный любить, но слишком обремененный, слишком легко утомляющийся, слишком хорошо осведомленный о своих пороках и недугах. Что же делать такому человеку, такому Вагнеру, такому Клейну? Всегда видеть перед собой пропасть, отделяющую его от Бога, всегда чувствовать, как проходит через его сердце трещина, расколовшая мир. Всегда быть усталым, изнуренным вечными воспарениями к Богу, которые вечно кончаются возвратом на землю. Что еще делать такому Вагнеру, такому Клейну, как не уничтожать себя, себя и все, что может о нем напомнить? Как не метнуть себя назад в темное лоно, откуда непостижимый всегда и вечно выталкивает бренный мир форм? Да, ничего другого не остается. Вагнер должен уйти. Вагнер должен умереть. Вагнер должен вычеркнуть себя из книги жизни. Может быть, это и бесполезно кончать с собой. Может быть, и смешно. Может быть, все это и сущая правда, что говорят о самоубийстве обывателя, живущего в другом мире. Но разве для человека в таком состоянии существует хоть что-либо, что было бы бесполезно, не было бы смешно? Нет, ничего такого не существует. Так лучше уж положить голову под железные колеса, почувствовать, как она треснет, и с готовностью нырнуть в бездну. Нетвердой походкой он неутомимо шел час за часом. На рельсах железной дороги, которой его привел его путь, он некоторое время полежал, даже задремал, головой на железе. А проснувшись, забыл, чего хотел, встал и пустился, качаясь дальше, с болью в ступнях, с муками в голове, то падая и напарываясь на колючки, то легко и словно паря, то еле волоча ноги. «Заездит черт меня в конец», — хрипло напевал он себе позднее. «Созреть в конец, в муках дожариться, доспеть, как косточка в персике, чтобы достичь зрелости, чтобы умереть наконец». Тут в его мраке замаячила искорка, которой он сразу же устремился всем пылом своей растерзанной души. Мысль: бесполезно кончать с собой. Кончать с собой сейчас. Незачем убивать и уничтожать часть за частью своего тела. Это бесполезно. Хорошо зато и избавительно пострадать, доспеть в муках и слезах, окончательно выковаться, снося удары и боль. Тогда можно умереть. И тогда это хорошая смерть, прекрасная и осмысленная. Самое большое на свете блаженство, блаженнее всякой ночи любви. Догорев и с полной готовностью упасть назад в лоно, чтобы погаснуть, чтобы получить избавление, чтобы родиться заново. Только такая смерть, такая зрелая и хорошая, благородная смерть имеет смысл. Только она — избавление. Только она — возвращение домой. Тоска зарыдала в его сердце. О, где этот узкий, трудный путь? Где выход к нему? Он, Клейн, был готов. Он стремился туда каждой жилкой своего дрожащего от усталости тела, своей сотрясаемой смертной мукой души. Когда на небе забрезжило утро и свинцовое озеро засеребрилось первым холодным блеском, беглец стоял в каштановой рощице высоко над городом и озером среди влажных от росы папоротников и высокой цветущей таволги. Потухшими глазами, но улыбаясь, глядел он на удивительный мир. Он достиг цели своего безумного бега. Он так устал, что испуганная душа молчала. И главное, ночь кончилась. Бой был выдержан. Одна опасность отведена. В изнеможении он рухнул, как мертвый, наземь, среди папоротников и корней, головой в листья черники. Мир уплыл от его отказавшего сознания. Вцепившись руками в траву, грудью и лицом в землю, он с такой голодной жадностью отдался сну, словно это был вожделенный, последний сон. Во сне, лишь обрывки которого ему запомнились, он увидел вот что. У ворот, похожих на вход в театр, висела большая вывеска с огромной надписью, читавшейся, это было неясно, не то как «Лоенгрин», не то как «Вагнер». В эти ворота он вошел. За ними оказалась женщина, похожая на недавнюю трактирщицу, но и на его жену. Голова ее была безобразна, слишком велика, а лицо казалось карикатурной маской. Его охватило сильнейшее отвращение к этой женщине. Он ткнул ее ножом. Но другая женщина, как бы точное отражение первой, в отместку напала на него сзади, впилась ему в горло острыми, сильными когтями и пыталась его задушить. Пробудившись от этого глубокого сна, он удивленно увидел над собой рощу. Тело его затекло от лежания на твердом, но он освежился. С легким испугом ловил он в себе отзвуки сна. «Какая странная, наивная и дикарская игра фантазий», — подумал он с усмешкой, вспомнив ворота с призывом войти в театр «Вагнер». Что за блажь изображать его отношение к Вагнеру таким образом? Дух этого сна был груб, но гениален. Он попал в самую точку, и он, казалось, все знал. Театр с надписью «Вагнер». Разве это не он сам, не призыв войти в себя самого, в неведомую страну истинной своей сути? Ведь Вагнером был он сам. Вагнер — это был сидевший в нем убийца и беглец. Но Вагнер — это был и композитор, художник, гений, совратитель. Это была тяга к радостям жизни, к плотским радостям, к роскоши. Вагнер — это было собирательное название всего подавленного, подспудного, загубленного в бывшем служащем Фридрихе Клейне. И Лоенгрин. Разве это тоже не он сам? Лоенгрин, странствующий рыцарь с таинственной целью, у которого нельзя спрашивать его имя. Остальное было неясно. Женщина с ужасной головой маской и другая с когтями. Удар ножом ей в живот тоже напомнил ему что-то. Он надеялся еще понять это. Атмосфера убийства и смертельной опасности странно и противоречиво смешалась с атмосферой театра, масок и игры. При мысли об этой женщине и об этом ноже он ясно увидел на миг перед собой свою супружескую спальню. Тут он сразу вспомнил о детях. Как мог он забыть их? Ему вспомнилось, как они утром вылезали из кроваток в ночных рубашечках. Ему вспомнились их имена, особенно Элли. О, дети! Из глаз у него медленно потекли слезы по усталому от бессонной ночи лицу. Он помотал головой, не без усилия поднялся и стал стряхивать листья и землю с измятой одежды. Только сейчас он ясно вспомнил эту ночь, голую каменную клетушку в деревенском трактире, чужую женщину у своей груди, свое бегство, свою гонку. Он смотрел на этот маленький, несуразный кусок жизни, как глядит больной на свою отощавшую руку, на сыпь у себя на ноге. Со спокойной грустью, еще со слезами на глазах, он тихонько сказал: «Боже, что еще задумал ты сделать со мной?» Из всех мыслей этой ночи в нем продолжал звучать только один голос, полный тоски. Созреть, вернуться домой, получить право умереть. Далека ли еще его дорога? Далек ли еще дом? Придется ли вытерпеть еще много-много тяжелого, вытерпеть немыслимое? Он был готов к этому. Он себя не жалел. Сердце его было открыто. Судьба, вот он я, бей! Медленно спустился он через горные луга и виноградники к городу. Он вернулся в свой номер, помылся и причесался, переменил одежду. Он пошел обедать и выпил хорошего вина и почувствовал, как растворяется в его онемевшем теле и делается приятной усталость. Он узнал, когда в Курзале танцуют, и отправился туда к чаю. Терезина как раз танцевала, когда он вошел. Он обрадовался, снова увидев на ее лице особо сияющую танцевальную улыбку. Он поздоровался с ней, когда она возвратилась к своему столику, и сел за него. «Я хочу пригласить вас поехать сегодня вечером со мной в Кастильоне», — сказал он тихо. Она подумала. «Прямо сегодня?» — спросила она. «Это так спешно?» «Я могу и погодить, но было бы славно. Где мне ждать вас?» Она не устояла перед приглашением и перед детской, странно красивой улыбкой, несколько секунд продержавшейся на его испещренном морщинами одиноком лице, как держится еще на последней стене сгоревшего и рухнувшего дома лоскут веселых пестрых обоев. «Где же вы были?» — спросила она с любопытством. «Вчера вы так внезапно исчезли, и каждый раз у вас другое лицо, сегодня тоже. Вы ведь не морфинист?» Он только улыбнулся, странно красивой и немного необычной улыбкой, при которой его рот и подбородок сделались совсем детскими, в то время как над лбом и глазами по-прежнему оставался терновый венец. «Пожалуйста, зайдите за мной около 9 в ресторан гостиницы «Эспланада». Кажется, в 9 уходит катер. Но скажите, что вы делали со вчерашнего дня?» «Кажется, я гулял весь день, да и всю ночь. Мне пришлось утешать одну женщину в одной деревне, потому что от нее ушел муж. И еще я бился с одной итальянской песней, которую хотел выучить, потому что в ней фигурирует некая Терезина». «Что это за песня?» «Она начинается словами «На этой лесистой горе». «Господи, и эту песенку тоже вы уже знаете? Да, она сейчас в моде у девчонок-продавщиц». «О, я нахожу ее очень красивой». «И женщину вы утешали?» «Да, она грустила, и ее муж ушел и изменял ей». «Вот как? Ну и как же вы ее утешали?» «Она пришла ко мне, чтобы не быть одной. Я ее поцеловал и лежал с ней». «Она была красива?» «Не знаю. Не разглядел». «Нет, не смейтесь. Не смейтесь над этим. Это было так грустно». Она все-таки посмеялась. «Да чего вы смешны? Ну, а спать вы вообще не спали, судя по вашему виду?» «Нет. Я проспал несколько часов в лесу. Там, наверху». Она проводила взглядом его палец, указавший на потолок зала, и громко рассмеялась. «В трактире?» «Нет, в лесу. В чернике. Она уже почти созрела». «Вы фантазер. Но мне надо танцевать, директор уже стучит. Где вы, Клаудио?» Красивый смуглый танцор стоял уже за ее стулом. Заиграла музыка. В конце танца Клейн удалился. Вечером он зашел за ней точно в назначенное время и был рад, что на нем смокинг, ибо Терезина оделась очень нарядно, фиолетовое платье со множеством кружев, и выглядела как княгиня. На берегу он повел Терезину не к рейсовому катеру, а к красивой моторной лодке, которую нанял на этот вечер. Они сели в нее, в полуоткрытой каюте Терезину ждали пледы и цветы. Крутым виражом быстроходная лодка, фырча, вышла из гавани в озеро. Вдали от берега, среди ночной тишины, Клейн сказал: «Терезина, не жаль ли, право, сейчас толочься в толпе? Если хотите, поедем дальше, без цели. Покатаемся сколько захочется или съездим в какую-нибудь красивую тихую деревню, выпьем местного вина, послушаем, как поют девушки. Как по-вашему?» Она промолчала, и он сразу увидел разочарование у нее на лице. Он засмеялся. «Да это мне просто так вдруг взбрело в голову. Простите. Вы должны повеселиться и получить удовольствие. Другой программы у нас нет. Мы будем там через 10 минут». «Неужели вас совсем не интересует игра?» — спросила она. «Увидим. Сперва мне надо попробовать. Смысл ее мне пока немного не ясен. Можно выиграть и проиграть деньги. Мне кажется, есть более острые ощущения». «Но ведь деньги, на которые играют, не обязательно должны быть просто деньгами. Для каждого это символ, который выигрывает или проигрывает не деньги, а все мечты и желания, которые деньги для него означают. Для меня они означают свободу. Если у меня есть деньги, мне никто не может приказывать. Я живу, как хочу. Я танцую, когда, где и для кого хочу. Я еду, куда хочу». Он прервал ее. «Какой вы ребенок, милая барышня. Такой свободы не существует, кроме как в ваших желаниях. Завтра вы будете богаты, свободны и независимы, а послезавтра влюбитесь в какого-нибудь малого, который опять отберет у вас деньги или перережет вам ночью горло». «Не говорите так гадко. Так вот, будь я богата, я жила бы, может быть, проще, чем сейчас. Но жила бы так только ради собственного удовольствия, добровольно, а не по принуждению. Я ненавижу принуждение. И понимаете, когда я кладу свои деньги на кон, то в каждом проигрыше и в каждом выигрыше участвуют все мои желания. Под вопросом все, чем я дорожу и к чему стремлюсь. А это дает чувство, обрести которое иначе не так-то легко». Клейн смотрел на нее, пока она говорила, не очень вникая в ее слова. Он безотчетно сравнивал лицо Терезины с лицом женщины, которая приснилась ему в роще. Лишь когда лодка вошла в Кастильонскую бухту, это дошло до его сознания, ибо вид освещенного щита с названием станции остро напомнил ему вывеску из сна, ту, где было написано не то «Лаенгрин», не то «Вагнер». Совершенно так же выглядела та вывеска. Была таких же размеров, такая же серая и белая, также ярко освещена. Не здесь ли та сцена, которая его ждала? Не идет ли он к Вагнеру? Теперь он нашел, что и Терезина похожа на женщину из сна. Вернее, на обеих женщин, из которых одну он заколол ножом, а другая насмерть душила его когтями. От ужаса у него побежали мурашки по коже. Неужели все это было связано? Неужели его опять вели неведомые силы? Куда же? К Вагнеру? К убийству? К смерти? Сходя на берег, Терезина взяла его под руку. И так, рука об руку, прошли они через маленькую суматошную пристань и через деревню, в казино. Здесь все приобрело тот полупрелестный, полуутомительный блеск неправдоподобия, который всегда есть в увеселениях алчного люда, когда они устраиваются вдали от городов, в тихих местах. Дома были слишком велики и слишком новы, свет слишком обилен, залы слишком роскошны, люди слишком оживленны. Между большими темными грядами гор и широким спокойным озером жался маленький рой ненасытных и пресыщенных людей, теснясь так боязливо, словно он ни минуты не верил в свою прочность, словно в любой миг могло что-то стрястись и его смести. Из залов, где ели и пили шампанское, сочилась сладкая, перегретая, скрипичная музыка. На лестницах между пальмами и фонтанами мелькали цветы и женские платья, бледные лица мужчин над вырезами вечерних костюмов, синие лакеи с золотыми пуговицами, деловитые, услужливые и всеведущие благоухающие дамы с южными лицами, бледными и пылающими, красивыми и больными, северные плотные женщины, крепкие, властные и самоуверенные, старые джентльмены, словно сошедшие с иллюстрацией к Тургеневу и Фонтане. Клейн почувствовал недомогание и усталость, как только они вошли в залы. В большом и горном зале он вынул из кармана 2000-х билета. «Ну как? Будем играть вместе?» «Нет, нет, это не годится. Каждый за себя». Он дал ей один билет и попросил ее проводить его. Вскоре они остановились у стола, где шла игра. Клейн положил свой банкнот на какой-то номер. Колесо завертелось, он ничего не понял, увидел только, что его ставку смели, и она исчезла. «Быстро идет дело», — подумал он удовлетворенно и хотел улыбнуться Терезине. Ее уже не было рядом с ним. Он увидел, что она стоит у другого стола и меняет деньги. Он пошел туда. Вид у нее был задумчивый, озабоченный и очень занятой, как у домашней хозяйки. Он последовал за ней к игровому столу и стал наблюдать. Она знала игру и следила за ней с напряженным вниманием. Она ставила маленькие суммы, не больше 50 франков, то одним, то другим способом. Несколько раз выигрывая, клала банкноты в вышитую бисером сумочку. Снова вынимала банкноты. «Как дела?» — вторгся он с вопросом. Она была недовольна тем, что ей помешали. «О, дайте мне поиграть! Я-то уж не оплошаю!» Вскоре она переменила стол. Он незаметно последовал за ней. Поскольку она была так увлечена и не обращалась к нему за помощью, он прошел и сел на кожаную скамью у стены. Одиночество обрушилось на него. Он снова погрузился в размышления о своем сне. Очень важно было понять его. Может быть, впредь у него не часто будут такие сны. Может быть, это как в сказке, знаки, которые подают добрые духи. Дважды, а то и трижды тебя манят или предостерегают. И если ты так и не прозреешь, судьба идет своим чередом, и уже никакая дружественная сила больше не вмешивается. Время от времени он искал глазами Терезину. Видел, как она то сидит, то стоит у стола. Ее желтые волосы светились среди фраков. «Как долго возится она с тысячей франков», — подумал он, заскучав. «У меня это получилось быстрее». Однажды она кивнула ему. Однажды через час подошла, застала его погруженным в себя и положила руку ему на рукав. «Что с вами? Разве вы не играете?» «Я уже поиграл». «Проиграли?» «Да. Не так уж много». «Я кое-что выиграла. Возьмите из моих денег». «Спасибо. На сегодня хватит. Вы довольны?» «Да, это славно. Ну, я пойду опять. Или вы уже хотите домой?» Она продолжала играть. То тут, то там мелькали ее волосы между плечами игроков. Он отнес ей бокал шампанского и сам выпил бокал. Затем снова сел на кожаную скамью. Как это было во сне с обеими женщинами. Они были похожи и на его жену, и на женщину из трактира, и на Терезину. Других женщин он не знал уже много лет. Одну он заколол из отвращения к ее искаженному, опухшему лицу. Другая напала на него сзади и хотела его задушить. Что же верно? Что важно? Кто кого ранил? Он жену или она его? Кто из-за кого погибнет? Он из-за Терезины или она из-за него? Неужели он не может любить женщину, не нанося ей ран и не оказываясь раненым ею? Неужели это его проклятие или это общий закон? Неужели у всех так? Неужели любовь вообще такова? И что связывает его с этой танцоркой? То обстоятельство, что он любит ее? Он любил многих женщин, которые об этом так и не узнали. Что привязывает его к ней, стоящей вон там и занятой азартной игрой, как серьезным делом? Сколько ребяческого в ее рвении, в ее надежде, сколько в ней здоровья, наивности и жажды жизни? Что она в этом поймет, если узнает о его самом сокровенном желании, о тоске по смерти, о стремлении угаснуть, вернуться домой, в лоно Бога? Может быть, она полюбит его уже скоро, может быть, станет жить с ним, но будет ли это иначе, чем было с его женой? Не будет ли он всегда и вовеки один со своими самыми глубокими чувствами? Терезина прервала его мысли. Она остановилась возле него и вручила ему пачку банкнотов. «Пусть это пока хранится у вас». Спустя какое-то время он не знал, вскоре ли или после долгого отсутствия она пришла снова и попросила вернуть ей эти деньги. «Она проигрывает», — подумал он. «Слава Богу! Надо надеяться, она скоро кончит». Пришла она вскоре после полуночи, довольная и несколько возбужденная. «Ну вот, прекращаю. Вы, бедняга, конечно, устали. Не поесть ли нам перед тем, как ехать домой?» В буфете они ели яичницу с ветчиной и фрукты, и пили шампанское. Клейн очнулся и взбодрился. Танцорка изменилась. Она повеселела и была слегка под хмельком. Она снова видела и знала, что она красива и хорошо одета, ловя взгляды, которые посылали ей мужчины соседних столиков. И Клейн тоже чувствовал произошедшую с ней перемену. Он снова видел ее полное очарование и соблазнительной прелести. Снова слышал, как звучат в ее голосе вызов и пол. Снова видел ее белые руки и жемчужную шею в кружевных оторочках. «Вы крупно выиграли?» – спросил он со смехом. «Порядочно, хотя и не самый большой куш. Что-то около 5000». «Ну, это неплохое начало». «Да, я, конечно, продолжу. В следующий раз. Но это еще не то. Надо одним махом, а не по капле». Он хотел сказать, тогда и ставить надо было не по капле, а все сразу. Но вместо этого выпил с ней за большую удачу и продолжал смеяться и болтать. Как красиво была эта девушка, как здорова и проста в своей радости. Всего час назад стояла она у столов для игры, суровая, озабоченная, собранная, злая, расчетливая. Теперь у нее был такой вид, словно ее никогда ничто не заботило, словно она понятия не имела о деньгах, об игре, о делах, а знала лишь радость и легко скользила по ослепительной поверхности жизни. Неужели все это было подлинным, настоящим? Ведь сам он тоже смеялся, тоже веселился, тоже добивался того, чтобы ее глаза светились радостью и любовью, а в то же время в нем сидел кто-то, кто в это не верил, кто на все это глядел с недоверием и насмешкой. А было ли у других людей по-другому? Ах, как мало, когда отчаяние мало знаешь о людях. Выучишь в школе сотню-другую дат каких-то дурацких битв, сотню-другую имен каких-то дурацких старых королей, ежедневно читаешь статьи о налогах или о Балканах, а о человеке не знаешь ничего. Если не звонит звонок, если дымит печь, если застопорится какое-нибудь колесо в машине, сразу знаешь, где искать, и вовсю ищешь, и находишь поломку, и знаешь, как исправить ее. А та штука в нас, та тайная пружинка, которая одна только и дает смысл жизни, та штука в нас, которая одна только и живет, одна только и способна ощущать радость и боль, желать счастья, испытывать счастье, она неизвестна. О ней ничего не знаешь, совсем ничего. И если она занеможет, то уж ее не поправишь. Разве это не дикость? Пока он пил и смеялся с Терезиной, в других областях его души, то ближе к сознанию, то дальше от него, копошились такие вопросы. Все было сомнительно, все расплывалось в неопределенности. Знать бы ему хотя бы одно – это неуверенность, это тоска, это отчаяние среди радости, это обреченность думать и спрашивать, сидят ли они и в других людях, или только в нем, ни на кого не похожем Клейне. Одно нашел он, в чем отличался от Терезины, в чем она была иной, чем он, наивной и первозданно здоровой. Эта девушка, как все люди и как раньше он сам, всегда инстинктивно принимала в расчет будущее, завтра и послезавтра, продолжение жизни. Могла ли бы она иначе играть и так серьезно относиться к деньгам? И тут он глубоко это чувствовал. Тут у него дело обстояло иначе. Для него за каждым чувством, за каждой мыслью была открыта дверь, которая вела в никуда. Да, он страдал от страха перед множеством вещей, перед безумием, перед полицией, перед бессонницей, даже от страха перед смертью. Но всего, перед чем он испытывал страх, он в то же время желал и жаждал. Он был полон жгучей, смешанной с любопытством тоски по страданию, по гибели, по преследованию, по безумию и смерти. «Смешной мир», — сказал он про себя, имея в виду не окружавший его мир, а это внутреннее состояние. Болтая, вышли они из зала и из казино, и при бледном свете фонарей прошли к сонному берегу, где им пришлось будить своего перевозчика. Потребовалось некоторое время, чтобы приготовить лодку к отплытию, и они в ожидании стояли рядом, очутившись вдруг после сияния и пестрой толчии казино в темной тишине пустынного ночного берега, еще с принесенным оттуда смехом на горячих губах и уже овеянные холодом ночи, сонливости и страха перед одиночеством. Оба чувствовали одно и то же. Они неожиданно взялись за руки, растерянно и смущенно улыбнулись в темноте, поиграли друг с другом дрожащими пальцами. Перевозчик позвал их, они прыгнули в лодку, сели в каюту, и он рывком прижал к себе светловолосую тяжелую голову Терезины и обдал ее внезапным огнем поцелуев. Защищаясь, она выпрямилась и спросила: «Мы, может быть, скоро опять приедем сюда?» При всем любовном волнении он не мог втайне не усмехнуться. Она все еще думала об игре. Она хотела приехать еще раз и продолжить свое дело. «Когда захочешь», — сказал он, добиваясь своего. «Завтра и послезавтра и в любой день». Когда он почувствовал, как играют ее пальцы у него на затылке, его пронзило воспоминание о том странном чувстве во сне, когда женщина, мстя, впилась когтями ему в шею. «Сейчас ей следовало бы убить меня, это было бы правильно», — подумал он, пылая. «Или мне ее». Охватывая ладонью ее грудь, он тихо смеялся про себя. Он не смог бы отличить теперь радость от боли, и его похоть, его голодная тоска поблизости с этой красивой, сильной женщиной была неотличима от страха. Он желал ее, как ждет удара топором осужденный. Тут было то и другое, пылающее вожделение и безотрадная грусть. То и другое жгло, лихорадочно вспыхивало звездами, грело, убивало. Терезина гибко увернулась от слишком смелой ласки, схватила обе его руки, приблизила свои глаза к его глазам и прошептала, словно отсутствуя: «Что ты за человек, скажи? Почему я люблю тебя? Почему меня тянет к тебе? Ты уже старый и некрасивый, как же так? Знаешь, я думаю все-таки, что ты преступник. Разве нет? Твои деньги не крадены? Что ты за человек, скажи? Почему я люблю тебя? Почему меня тянет к тебе? Ты уже старый и некрасивый, как же так? Знаешь, я думаю все-таки, что ты преступник. Разве нет? Твои деньги не крадены?» Он попытался выпутаться. «Не говори, Терезина. Все деньги крадены. Всякая собственность неправедна. Разве это важно? Все мы грешники. Все мы преступники уже потому только, что живем на свете. Разве это важно?» «А что важно?» «Важно, что мы выпьем эту чашу», — сказал Клейн медленно. «Все остальное неважно. Может быть, больше она не вернется. Пойдешь со мной спать или мне можно пойти к тебе?» «Пойдем ко мне», — сказала она тихо. «Я боюсь тебя, и все же я должна быть с тобой. Не говори мне свои тайны. Я не хочу ничего знать». Мотор умолк, и она очнулась. Вырвалась, пригладила, приходя в себя, волосы и одежду. Лодка тихо подошла к мосткам. Огни фонарей отражались, разбрызгиваясь в черной воде. Они сошли на берег. «Постой, моя сумка!» — вскрикнула Терезина через десяток шагов. Она побежала назад к мосткам, прыгнула в лодку, нашла на сиденье сумку с деньгами, швырнула купюру недоверчиво глядевшему на нее перевозчику и бросилась в объятия Клейну, который ждал ее на набережной.